Глава 12. Практические деятели. Читатель верно не забыл еще обещание княгини Шадурской относительно 10 000, которые так бескорыстно и самоотверженно посулила она Бодлевскому на рауте Шиншеева. Мы должны сообщить, что посул этот не остался одним посулом. На другой день Татьяна Львовна нарочно проснулась ранее обыкновенного, то есть неслыханно рано, в 8 часов утра. Тотчас же послала за управляющим, подробно справилась у него о состоянии своих собственных, не общих с мужем, фондов и приказала непременно доставить ей 10 000 к часу пополудни. Управляющий поморщился, озабоченно почесал у себя за ухом, однако обещал исполнить. В доме, который занимала генеральша фон Шпильце, нижний этаж отдавался под магазины. В одном из помещений этого этажа находился магазин, модный, под какую-то французскую фирмой. Зеркальные окна, изящные станки для платьев, манто и шляпок, изящные шкафы дубового дерева и всегда изящно наряженные мастерицы представляли взором посетителя весьма приятную и привлекательную картину. Не будучи компетентными судьями в тонкостях женских нарядов, мы не можем сказать, что именно привлекало сюда заказчиков и заказчиц, особенно последних, но судя по тому, что перед подъездом этого магазина часто останавливались довольно богатые экипажи, из которых выпархивали любительницы нарядов и пожилые, и молодые, мы можем предположить, что, вероятно, магазин этот удовлетворял их вкусам и потребностям. Некоторые утверждали, что содержит его все та же неизменная и достолюбезная генеральша, но содержит не официально, а на имя какой-то вышедшей из привлекательных лет француженки, которая, состоя на лицо, заправляла делами магазина. Не беремся опять-таки судить, насколько это достоверно, хотя и не можем не заметить, что в этом предположении заключается некоторая доля истины, если принять во внимание, во-первых, то обстоятельство, что из домашних комнат магазина была проделана дверь на вторую лестницу генеральши. Не на ту, где помещался швейцар и экзоты, а на ту, которая вела во второе и уже известное читателю отделение генеральской квартиры с более индустриально-комфортабельным характером. Во-вторых, предположение о прикосновенности мадам фон Шпильце к магазину получало еще некоторую достоверность от того, что вышедшая из привлекательных лет француженка занимала 2 апартамента во второй квартире генеральши. Вероятно, особе этой было вредно часто спускаться и подниматься по лестнице, потому что некоторые заказчицы, желая переговорить о фасонах и отделках, или расплатиться по счету, просили обыкновенно дежурную мастерицу проводить их к мадам Фанни. Так поступила на сей раз и Татьяна Львовна, приехавшая в условный час с обещанной суммой. Бодлевский уже дожидался ее в отдельном кабинете. Она сполна вручила ему привезенные деньги и только нежно просила при этом не манкировать впредь их свиданиями из-за таких пустяков, как карточный проигрыш, которого, в сущности, и не воображал делать Бодлевский. Бедная Диана, она любила самоотверженно, пылко и боязливо, со страхом потерять взаимность, и потому приносила даже капитальные жертвы. Такова, между прочим, всегда бывает любовь преклонных женщин. Последняя любовь пожилой красавицы и первая любовь 17-летней девушки – две разительные крайности, которые, однако, сходятся между собою в этом пылком самоотвержении, с той, впрочем, маленькой разницей, что там самоотвержение и жертвы моральные, а здесь они чисто материальные и то по большей части касаются презренного, но благородного металла.